Глава 23. Во время нашего экспресс-планирования перед спаррингом с Агатой я решил сразу не брать на себя инициативу. Мои одногруппники мне нравятся, хорошие ребята, но высокородные и самоуверенные. Будь мы врагами, я бы более прямолинейно опускал их с небес на землю. Но мы товарищи, и поэтому я дал им возможность в первый раз самостоятельно разработать план действий для нашей малой группы. И ребятки оправдали мою ставку. Самоуверенность не застила разум самому высокородному из нас. «У нас нет времени на обсуждение и продумывание сложных стратегий», проговорил княжич Пермский, когда Агата гоняла другую группу. «Однако мы все видели дуэль Александра. Предлагаю отталкиваться от нее и сделать из Александра так называемый наконечник стрелы». Анна с баронессой нахмурились, но спорить не стали. В итоге, когда пришла наша пора сражаться, все члены пятерки худо-бедно понимали свою роль в предстоящем спарринге. «Начали!» — скомандовала Агата. Как и во время прошлого боя, ведьма-преподавательница не спешила атаковать. Лишь призвала обе стихии и с холодной полуулыбкой застыла напротив нас. Мы же медленно расходились в стороны, окружая ее. Агата одобрительно хмыкнула. По ее взгляду я видел, еще пару мгновений, и ведьма атакует. «Начали!» — резко выкрикнул я, поняв, что если промедлим, то можем потерять возможность нанести первый удар. «Бой!» — продублировал мой приказ княжич Пермский, силой топнув правой ногой по земле. Земля под его подошвой вздыбилась, будто под ней оказался гигантский невидимый гребень, который тут же устремился в сторону Агаты. Остальные трое студентов тоже не теряли времени даром. Баронесса, выставив перед собой обе ладони, выплеснула всю накопленную ярость. «Если правильно управлять своими эмоциями, они способны усилить тебя в бою». У баронессы получилось. Благо, эмоциональность максимально подходила для ее стихии. С ладони миниатюрной девушки сорвалось бушующее пламя. Да уж, с такой неугомонной подружкой-вассалкой, как Анна, бедняжка баронесса постоянно накапливает стресс. Я прямо чувствую, как сейчас, когда она заливает огнем Агату, Зое Константиновне становится легче дышать. Анна и Ваня Медведев тоже не отставали от остальных, вдарив по Агате водяным валом и множеством ветровых серпов. Пусть окружить преподавательницу у нас ожидаемо не вышло, атаки всех четырех стихий закрыли ведьме обзор градусов на 140. Мои товарищи-аристократы не сдерживались и вдарили по ведьме от всех щедрот своих. Визуально это никак не проявлялось, но я отчетливо чувствовал второй дар в каждой из четырех стихий. Мы поставили все на одну атаку, и ребята не жалели запасов своих источников. А Агата не могла просто отмахнуться от такого мощного и слаженного удара. Я пропустил ману через заранее подготовленную основу конструкта заклинания и, ускорившись, сорвался с места. В отличие от остальных, я не использовал второй дар, чтобы не привлекать к себе внимание. Но я мог нивелировать разницу в силах тем, что использовал ману окружающего меня мира. Я пронесся за спиной баронессы и Анны, решив атаковать их с фланга. Стихии девушек, огонь и вода прекрасно сочетались друг с другом в нашем простеньком плане. От их столкновения поднимался пар, да и сама Агата защищалась водяным щитом. «Пар скрывает меня». Заложив дугу, я обогнул стихийные заклинания и увидел Агату. Преподавательница, подняв обе руки, наполняла маной защитную водяную стену. Ведьма была сконцентрирована, но держалась спокойно. Сил в резерве у нее было в достатке, а сама Агата не ставила перед собой задачу быстро прихлопнуть нас, как надоедливых мух. Она тренирует новичков, оттого и сдерживается. Я влил больше маны в свое заклинание и ускорился еще сильнее. На правой руке от мизинца до локтя у меня выросло ветровое лезвие. За несколько мгновений я сократил расстояние до Агаты. Она начала оборачиваться, наши взгляды встретились. Агата смотрела на меня самоуверенно и даже самодовольно, всем своим видом показывая, что предвидела мое появление. Но уже через миг, когда ведьма оценила мою скорость, в ее глазах появилось удивление. Между нами возник ледяной щит. Ну надо же! Агата не только открыла вторую стихию, но и научилась их комбинировать. Правда, щит мгновенно разлетелся вдребезги от моего удара, замедлив меня лишь на мгновение. Над комбинированием стихий ведьме еще предстоит поработать. И все же этот щит позволил Агате выиграть немного времени. Я ощутил, как она резко влила огромное количество маны в свою защитную стену, отгораживавшую от четырех студентов. Перестав обращать внимание на Анну и компанию, Агата повернулась, полностью сконцентрировавшись на мне. Я ударил левым кулаком перед собой, выпустив дистанционный воздушный удар. Агата чуть сменила корпус и уклонилась от него. В тот же миг из ее тела вырвались водяные иглы. Они били по мне едва ли не в упор, но я смог полным оборотом уйти в сторону и наотмашь ударить правой рукой, той, на которой было лезвие. Агата создала водяную линзу, а на ней сверху закружилась линза ветровая. Этот ее двойной щит смог остановить мой удар. «Неплохо», — усмехнулась женщина. Увы, из-за стихийных линз я не видел ее лица, зато ощущал, что ведьма готовит очередное заклинание. С этого ракурса нас никто не мог разглядеть. Водяная стена Агаты отгораживала нас от остальных студентов. А потому я решил не теряться и развить успех. Мне нужно как можно быстрее убедить ведьму стать моим куратором. А стало быть, дадим ей напоследок пищу для размышлений. Я потянулся одновременно к обоим своим сердечникам и, зачерпнув из них ману, направил ее в свой ветровой клинок. Он стал крепче и мощнее и засиял холодным звездным светом. Клинок прошел через щит Агаты, будто раскаленный нож сквозь масло. Я увидел полнейшее изумление на лице ведьмы. Она быстро отступила и вскинула левую руку. Я преследовал ее и... Водяная стена, отгораживающая нас, начала исчезать. В последний момент я развеял свой металлический клинок, чтобы не демонстрировать его зрителям. А вот Агата не успела остановить свое заклинание. С ее ладони сорвалась мощнейшая струя, водяной резак, способный легко разрезать толстый лист металла. Но на мне до сих пор висело ускорение, и, влив в него больше маны, я ушел в сторону, а струя ведьмы улетела в небо. Агата хмурилась и не отводила от меня глаз. Студенты молча смотрели на нас издали. Уверен, мои ребятки сейчас пытаются отыскать внутри себя крохи сил, чтобы продолжить спарринг. Агата резко выдохнула и громко произнесла. «Неплохо. Достать меня вам так и не удалось, но хоть немного впечатлили. Хвалю». Ведьма снова перевела взгляд на меня и несколько секунд задумчиво молчала, пытаясь понять, что же это только что было. Примет за родовой дар или все же проведет параллели с тем, что случилось на медитации? «Ладно», — хлопнула в ладоши Агата. «У меня еще одна группа осталась. Проходите, покажите, чего вы стоите». Последний из спаррингов Агаты с дважды одаренными первокурсниками закончился пленением последних. Они оказались запертыми внутри ветровой полусферы и пробить ей не смогли, как бы ни пытались. Ваня Медведев, глядя на их потуги, заметил, что оказаться внутри ветровой западни все же менее обидно, чем быть связанным мокрыми водяными путами. Княжич Пермский на его слова лишь хмыкнул, а девушки охотно согласились с Медведевым. «Я же думал, что поражение, оно и есть поражение. Если ты его пережил, то сможешь сделать выводы и стать сильнее. Неважно, в каком виде ты проиграл, намок или оказался в плену». «Жаль, что мы не выполнили задачу», — произнесла Анна, когда спарринг последней группы закончился. «Но мы хотя бы не проиграли Агате Игоревне. Я считаю, что мы смогли свести бой к ничьей». «Поддерживаю», — кивнул Иван Медведев и, повернувшись ко мне, улыбнулся. «Ты так и не расскажешь, Александр, что у вас там произошло?» Четыре пары любопытных глаз уставились на меня. Я улыбнулся и пожал плечами. «Я ведь уже сказал, навязал ближний бой, как и планировали. Мы все отлично постарались, друзья. но предлагаю в течение недели до следующего занятия разработать несколько тактик и стратегий на случай подобных испытаний». Звучит логично. Первой поддержала меня Анна и повернулась к остальным. «Что скажете, господа, ваше благородие?» Разумеется, ее благородие согласилось, а затем, смерив меня взглядом, кивнул и княжич Пермский. «Куда все, туда и я!» — весело воскликнул и Иван Медведев. После занятия я сразу направился в номер. Уже представлял, как сделаю несколько упражнений, приму душ и возьмусь за обед. Нужно доесть голубцы, которые я заказывал на днях в скороходе, пока не испортились. От мысли о еде живот начал урчать. Подумалось, может, стоит поменять последовательность в планах или в столовую сперва заскочить, а потом уже и голубцов навернуть. Вон уже мое общежитие для преподавателей и персонала показалось. Нужно решить, куда мне двинуться сразу. Вверх по лестнице или направо в сторону столовой. Однако стоило мне войти внутрь, решение нашлось само собой. Никуда уходить из холла сразу мне не нужно. «Ты шабалда малолетняя, опять хвостом перед мужиками крутишь!» Едва войдя в здание, услышал я гневный голос нашей комендантши Зои Петровны. «Интересно, на кого это она взъелась? Молодых девушек среди сотрудниц не особо много и...» «Что вы себе позволяете?» — возмутилась в ответ Марина. «Как вы смеете говорить со мной в таком тоне?» «А, понятно. Почему-то я не удивлен». Я выглянул из-за угла тамбура и увидел фигуры двух разъяренных женщин, застывшие друг напротив друга прямо в центре холла. Одна слегка кругловатая, с короткой прической, одета в черное платье, похожее на мешок. Вторая спортивная и длинноногая, с высоким рыжим хвостом, облаченная в розовый халат уборщицы. «А как еще с тобой, шаболды, говорить, а?» — топнула комендантша. «Когда тебя мужики интересуют больше, чем твоя работа?» «Позвольте-ка», — гордо выпятила грудь Марина. «Свою работу я выполняю с особой тщательностью. Это мой принцип. А что до мужчин, не понимаю, чего вы на меня взъелись. Неужто завидуете тому, что мне оказывают знаки внимания? Так мне эти знаки и даром не нужны. Проблем от них больше, чем пользы». «Нет, ты посмотри на нее!» — топнула комендантша. «Еще и насмехается над одинокой женщиной. И вообще, когда к тебе Джурандек и Аслан клеились, это я, между прочим, тебе их отшить помогла. И то, что ты преподавателем глазки строила, меня не особо волновало. Но то, что ты сейчас устроила, это вообще ни в какие ворота не лезет. Гриву себе сделала, рожу мазюкой, шмотки модные покупать стала. Ежу, понятно, мужика вдруг искать стала». «Да никого я не искала», — процедила сквозь зубы Марина, сжав древко швабры до белых пальцев. «А даже если бы искала, вам-то какое дело до моей личной жизни?» «Да такое, что ты нормальных ребят охмуряешь», — всплеснула руками комендантша. «Выбрала бы себе преподавателя, да и боги с тобой. Так нет же, то на нашего Сашку глаз положила. Он как с тобой связался, злой стал. Ты его даже не кормишь». Я едва не заржал в голос, но смог сдержаться. Не стоит себя выдавать раньше времени. Марина должна уметь сама за себя постоять. Да и потом наблюдать за их перепалкой довольно весело. «При чем здесь Александр?» — нервно мотнув гривой, спросила уборщица. «Что скажешь, не кормила его?» — с вызовом спросила Зоя Петровна. «А даже если и кормила, вам-то что?» — в тон ей ответила девушка. «Плохо кормила. Мужик твой себе еду из быстрой доставки заказывает. Ты как собака на сене, сама не ешь и другим не даешь. И нет же, одного тебе вдруг стало мало. Мишку в оборот еще взять и решила». «Что?» — выпалила Марина, явно в шоке от подобных обвинений. За моей спиной скрипнула входная дверь. Эх, как же не вовремя кто-то приперся. Объяснять кому-то, чем я тут занят, мне уж точно не хочется. С невозмутимым видом я вошел в холл. «Сударыни!» — кивнул я опешившим женщинам. Следом за мной вошла одна из поварих, помахала нам рукой и направилась в столовую. «Знаю я, Та еще сплетница. Правильно сделал, что не стал оставаться в своем укрытии. А то через пару дней по всей академии начали бы ходить слухи, что я воерист или еще какой зверь ненормальный. «Здравствуй, Егоров!» — кокетливо провела по волосам пальцами комендантша. Я кивнул ей и повернулся к уборщице. «Привет, все в порядке?» «Да, привет», — чуть растерянно кивнула девушка, понимая, что я, вероятно, слышал их ругань. Рад слышать, что все в порядке. Стоя спиной к комендантше, тепло улыбнулся я Марине. Марина подарила мне в ответ такую же теплую улыбку. И в тот же миг за спиной взорвалась бомба. «Нет, ну вы только посмотрите на нее! Только что с другим мужиком ворковала, а теперь этому глазки строит! Не верь ей, Егоров, обманет она тебя!» Я начал уж было разворачиваться, чтобы высказать комендантше все, что я о ней думаю, однако меня опередили. Рыжая фурия пролетела мимо меня и остановилась прямо перед Зоей Петровной. «Хватит на меня наговаривать!» — чеканя каждое слово прорычала Марина. «Мишка ваш всего лишь помог мне ведро донести, когда у меня голова закружилась. Все! А что вы себе там напридумывали, уже ваши проблемы. За собой следите и за своей работой. Это у вас люди за комплименты доброе слово после комендантского часа в общежитие проходят и за шоколадку пакеты со склада выносят». Комендантша опешила и округлила глаза. «Молодец, Марина, так ее. Мне даже вмешиваться не пришлось». Марина подошла к ведру и бросила взгляд на лестницу. «Если тебе какой-то Мишка помогал, то позволь мне помочь», — усмехнулся, взяв ведро с водой. Девушка сперва закатила глаза, а потом выдохнула и произнесла: «Спасибо». Я бросил взгляд на комендантшу и решил не добивать ее. Хватит с нее на сегодня. Мы с Мариной поднялись на второй этаж. «Куда тебе?» — уточнил я. «Пойдем», — кивнула она в сторону правого крыла. Мы продолжили путь. «Что насчет твоего головокружения?» — серьезно спросил я. «Спасибо, все нормально, просто устала», — в сторону ответила Марина. «Точно», — надавил я. «Точно», — буркнула она, не поворачиваясь и не глядя мне в глаза. «Хм... вот здесь поставь, пожалуйста», — указала она на коврик перед дверью одной из комнат. «Спасибо». Я сделал, как она попросила, и огляделся. Девушка по-своему трактовала мой взгляд и выпалила: «Нам запрещено менять воду в туалетах в номерах, только в хозяйственных. Их всего два, и один на ремонт закрыли. Вот развлекаемся, таскать ведра с первого этажа». Несколько секунд я пристально смотрел на нее, а затем спросил: «И ты до сих пор не решила принять мое предложение?» Марина поджала губы, выдержала мой взгляд, а затем вздохнула и снова отвернулась. «Дай мне, пожалуйста, еще немного времени. Принять твое неожиданное предложение — очень ответственный шаг. Я должна убедиться, что моих знаний хватит, чтобы справиться с работой. Скоро я закончу очередной экспресс-курс по сети, и тогда...» Она снова повернулась ко мне и уставилась на меня молящим взглядом. Она просила не давить на нее. Поэтому я не стал ей говорить очевидные вещи в духе: «За несколько дней все науки мира выучить невозможно, а ты и так уже готова начать работу». Вместо этого я ответил ровным тоном: «Хорошо, но помни, Марина, я уверен, что ты справишься. И уже говорил тебе это». Девушка неловко улыбнулась и кивнула: «Спасибо». Простившись с ней, я таки добрался до своего номера и наконец-то смог потренироваться. Занимался я лишь со своим весом, делал примерно те же упражнения, что делаю каждое утро. Но сейчас, после контрастной медитации, мне чего-то хотелось заниматься все больше и больше. Забавный эффект. Тело реагирует на необычную энергетическую нагрузку и просит нагрузить его физически. Я не заметил, как прошло 2 часа. Лишь когда брюхо начало крутить, я вспомнил, что хотел поесть, и устроил себе первый ужин. Да уж, голубцы с доставки, которым уже несколько дней не еда, а наполнитель брюха. Хочется чего-то повкуснее. Сходить, что ли, в какое-нибудь заведение, побаловать себя. Но ведь в одиночку ходить не очень весело. Может, Марину с собой позвать? Нет, она не пойдет. Сейчас для нее курсы в глобале и случайные консультации с преподавателями из нашей общаги превыше всего. Тогда кого я еще могу пригласить? Будь сегодня пятница, можно было бы попробовать своих товарищей по кадетке выдернуть. Мы ведь хотели устроить запоздалый выпускной. Но сегодня четверг, и офицеры кутить ребят не выпустят. Хм, так-то у меня есть номерок Ксюши, белокурой гимнастки, с которой я познакомился в доме Голицыных. После нашего знакомства графиня Самоцветова по моей просьбе прикрыла девушку от излишнего внимания остальных аристократов. Хм. Я думал о том, чтобы куда-нибудь выйти погулять, пока готовился к завтрашним парам. Думал об этом же и после, когда расширял свои знания о новом мире, листая в глобале полезные статейки. И вот я почти уже решил написать гимнастке, даже нашел ее номер в записной книжке, когда мой телефон зазвонил. «Барон Семен», — гласила надпись. «Привет», — поздоровался я с ним. «Соскучился?» «Здорово, Александр. А, как же. Как вчера после тренировки расстались, так и скучал безмерно». «Ух ты, польщен. Алина не заревнует?» «Не заревнует. Она понимает ценность настоящей мужской дружбы». Я удивился от слов Семена. Обычно он чуть более сдержан. А тут даже не отнекивается и шутит. Нервничает, что ли? «Александр?» — обратился он ко мне. «Нам надо встретиться. Я нашел кое-что по твоему вопросу, который тебя очень интересует. Ты свободен через пару часиков?» На миг я замер, переваривая услышанное. Семен узнал, какому роду принадлежит мой дар? Наконец-то! «Да, дружище», — быстро ответил я. «Где встречаемся?» Конец первого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.